498. Август, 14. Интервью, приведенное в газете, весьма значительно. В Институте сердца уже ведутся работы над изучением некоторых желез организма. Даже название «таламус» было сохранено, а также было указано, что в древности этой железе придавалось большое значение, и она считалась средоточием духа. Так постепенно, но уже на чисто научной основе, будет подходить человечество к решению важнейших вопросов, связанных с тайнами человеческого организма и проблемами духа. Газета «Известия» от 13 августа 1971 года.